В 33-летнее царствование Екатерины II Москва видела много веселых и тяжелых дней. Веселые дни начались с приездом императрицы для коронации 13 сентября 1762 года. Описание коронации императрицы Екатерины II взято из имеющейся у нас рукописи того времени. В этот день состоялся торжественный въезд государыни. Улицы Москвы были убраны шпалерами из подрезанных елок. На улицах города и площадях стояли арки, сделанные из зелени с разными фигурами. Дома жителей были изукрашены разноцветными материями и коврами. Для торжественного въезда государыни устроено несколько триумфальных ворот. На Тверской улице, в Земляном городе, в Белом городе, в Китай-городе, Воскресенские и Никольские в Кремле. У последних триумфальных ворот встретил Екатерину II московский митрополит Тимофей с духовенством и сказал императрице поздравительную речь. Въезд государыни был необыкновенно торжествен. Екатерина ехала в золотой карете. За ней следовала залитая золотом свита. Клики народные не смолкали. Государыня выехала из Петербурга почти инкогнито 1 сентября и прибыла в Подмосковье, село Петровское, 9 сентября. На переезд государыни из Петербурга потребовалось 19 тысяч лошадей и около 80 тысяч народа. Чин коронования происходил в воскресенье. Стечение народа в Кремль началось еще накануне, хотя в тот день шел большой дождь. В день же коронования утро было пасмурно, но к вечеру погода разгулялась. По первому сигналу из 21 пушки в 5 часов утра все назначенные к церемонии персоны начали съезжаться в Кремлевский дворец. А войска построились в 8 часу около Соборной церкви и всей Ивановской площади. В 10 часу затрубили трубы и забили в литавры. И по этому сигналу двинулась процессия в церковь. Государыня, между тем, во внутренних своих покоях, приготовившаяся к священным таинствам, миропомазанию и причащению, вошла в большую аудиенц-камеру, куда уже все регалии из сенатской камеры принесены были и положены на столах по обе стороны трона. Когда все государственные чины собрались, императрица села под балдахин в кресло свои. В это время духовник государыни Благовещенского собора протопоп Феодор стал кропить святой водою путь государыни. Как только государыня из дворца вышла на Красное крыльцо, начался звон во все колокола и военная салютация. При приближении к соборным дверям государыню встретил весь церковный синклит, до 20 архиереев и более 40 архимандритов во главе с архиепископом Новгородским, который поднес государыне для целования крест. Митрополит Московский окропил святой водою. Государыня села на приготовленный ей престол. В это время она надела на себя порфиру и орден Андрея Первозванного, а когда возложила на себя корону, то на Красной площади произведена была стрельба. После этого все чины двора принесли ей поздравления, а новгородский архиепископ Дмитрий сказал ей поздравительное слово. Выход из храма был не менее торжествен. Все войска при виде государыни в короне и порфире производили салютации. Государыня пошла в Архангельский собор, где поклонилась усопшим предкам. После этого в Благовещенский собор, и там приложилась к святым мощам, и затем возвратилась во дворец. Императрица Екатерина в своей аудиенс-камере села под балдахин и жаловала многих разными милостями. Потом царица отправилась в Грановитую палату, где происходил обед. Во время стола исполнялся концерт на хорах, вокальный и инструментальный. По окончании стола государыня возвратилась в свои покои, и в тот день ничего более не происходило. При наступлении ночи весь дворец кремлевский и все публичные строения, как и колокольня Ивана Великого, были иллюминированы. В полночь государыня вышла инкогнито на Красное крыльцо и любовалась на иллюминацию. В эту ночь, по словам очевидца, вся Москва пылала огнями. На выстроенных ко дню приезда государыни триумфальных воротах горели разные щиты. На одном был представлен гелиотроп, цвет, подобный солнцу, а под ним гора с надписью «От всего мира, видимо, буду». На других виднелся меч с надписью «Закон управляет, меч защищает». На других воротах представлен орел, держащий в когтях громовые стрелы. Надпись гласила «Защищение величества». На других виднелся царский жезл с надписью «Жезл правости, жезл царствия твоего». На других был изображен вензель Екатерины, поддерживаемый ангелами, а под ним Россия с надписью «Слава Богу, показавшему нам свет». На порталах изображена была радуга с надписью «Предвестие ведра». На следующих четыре части света, из которых Европа особливо весело себя оказывала. Повсюду виднелись крылатые гениусы и фамы, которые в трубы поздравления говорили. В довершение всего этого, напротив самого Кремля, к Замоскворечью, был сожжен великолепный фейерверк. На шестой день после коронации Екатерина II дала праздник для народа. Народное празднество происходило на Красной площади и на Лобном месте. В день праздника по улицам разъезжали торжественные колесницы, украшенные резной позолотой, на которых стояли жареные быки, лежали пирамидами дичь и разного сорта хлеб. За этими колесницами тянулись роспуски, установленные посеребренными и позолоченными бочками меда и пива. На Красной площади стояло множество столов с различными яствами. Там же были устроены фонтаны, которые били красным и белым вином. Тоже и на некоторых перекрестках главных улиц были столы для бедных, где их угощали закусками и питьями. Близ Кремля к этому дню были разбиты шатры, украшенные разноцветными флагами, где раздавались пряники и разные сладости народу. В других местах возвышались балаганы и амфитеатры, где представляли акробаты, фокусники, ходили по канату персияне и так далее. Сама императрица в сопровождении большой свиты разъезжала по улицам Москвы, любуясь народным празднеством. В это время окружавшие ее герольды бросали в народ серебряные жетоны. Такие празднества в Москве продолжались целую неделю. После коронационных празднеств Екатерина отправилась в Троицкую лавру. Путь императрицы отличался необыкновенной торжественностью. Государыня выехала из Москвы 17 октября и прибыла в лавру в тот же день в 8 часу. У ворот обители были расположены по бокам 40 молодых воспитанников в белых одеждах, с венцами на головах и с пальмовыми ветвями в руках. При прибытии императрицы они запели следующий кант. «Гряди, желаннейшая мати, гряди с дражайшим Павлом к нам, гряди от гроба дар приятии, созданный чудотворцем храм». и прочее. Это пение продолжалось до самого входа императрицы в храм. При вступлении в церковь певчие запели «Достойно есть». В это время государыня прикладывалась к святым мощам, после чего ей было возглашено многолетие. При торжественных кликах многолетия государыня вышла из храма. Здесь опять на паперти встретили ее семинаристы и запели уже другой кант. «Приди, Екатерина, вторая к нам, Елизавет, надежда всех едина, приди, о призлатых нам лет, и Павла возведи с собою, идуща спешной ногою». Во время этого шествия продолжалась пушечная пальба и колокольный звон. Придя в приготовленные покои для императрицы, архимандрит с братьями и учителями поднес хлеб-соль. Наместник Лавры Иннокентий произнес торжественную речь, и затем еще пели канты-семинаристы. На другой день после литургии государыня со свитой обедала у настоятеля Лавры, осматривала ризницу и различные церковные древности. Потом отправилась в семинарию в Богословскую палату, где были собраны как учителя, так и восемея в руках ветви и зеленые на головах венцы, ожидая с наичувствительнейшим желанием свою всемилостивейшую видеть государыню. И как токмо собрание юношества увидело монархиню, радостью сердечно взыграв, спели следующий кант. «Сидящие на российском троне, вы, музы, в вашем геликоне, приличный стих воспойте и радость в нас откройте, сокрытую в сердцах. Дни ваши ныне приблаженны, ликуй, ликуй, Парнас священный, зря на Екатерину, надежду всех едину, науки продолжай» и так далее. После этого канта ученики приветствовали государню на русском, латинском и греческом языках, стихами и речами. В заключении сказал речь ректор семинарии Платон и затем настоятель Лавры Лаврентий поднес государыне оду. Последнее начиналось так. «Не может толь нас веселить весна своей красою, не в жаркий день кто охладить сердца всех нас водою, коль ты пришествием своим дражайшая наша мати». И так далее. Государыня после осматривала библиотеку семинарии. В тот же вечер Екатерина посетила опять семинарию, где давалась ученикам драма о царе Навуходоносоре и трех отроцах в пещи. По преданию, эта драма тянулась очень долго. По окончании представления вся лавра была иллюминирована. В субботу поутру 19 октября государыня, приложившись к мощам при колокольном звоне и пушечной пальбе, изволила выйти за святые ворота, потом, седши в линию, путь в царствующий свой град восприняла в начале 9 часу. При сем производилась пушечная пальба с колокольным звоном. Проезжая слободою Клементьевую, изволила в народ бросить деньги. Подробности о посещении Троицкой лавры императрицы Екатерины II берем из имеющейся у нас рукописи того времени. Императрица после коронации из Первопрестольной не уезжала, а пробыла там целую зиму. Москва в дни пребывания государыни увидела невиданные до этого празднества и маскарады. Роскошь и великолепие последних доходили до сказочного волшебства. Так первый такой грандиозный маскарад был дан в последние дни Масленицы. Устройство этого маскарада было припорочено придворному актеру Федору Григорьевичу Волкову. Всех действующих лиц в нем было более 4000 человек. 200 огромных колесниц были везены запряженными в них валами от 12 до 24 в каждой. Маскарад назывался «Торжествующая Минерва». В нем, как гласило печатное объявление, изъявится гнусность пороков и слава добродетели. Маскарад в течение 3 дней, начиная с 10 часов утра и до позднего вечера, проходил по улицам Большой Немецкой, по обеим Басманным, по Мясницкой и Покровской. По возвращении последнего к горам начиналось всеобщее катание. На театре давались кукольные комедии, фокус-покус и разные телодвижения. Вместе с желающими смотреть на это торжество в масках и без маски вызывались из публики желающие бегать на лошадях. Маскарадное шествие открывалось предвозвестниками торжества с большой свитой и затем разделялось на отделы. Перед каждым отделом несли особенный знак. Первый знак был посвящен момусу или упражнению малоумных. За ним следовал хор музыки, кукольщики, по сторонам 12 человек на деревянных конях. За ними ехал верхом Радамант Забияка, храбрый дурак. Подле него шел паж, поддерживая его косу. После него шли служители Панталоновы, одетые в комическое платье, и Панталон Пустохват в портшезе. Потом шли служители глупого педанта, одетые скоромушами. Следовала сзади и книгохранительница безумного Враля. Далее шли дикари, несли место для Орликина. Затем вели быка с приделанными на груди рогами. На нем сидел человек, у которого на груди было окно. Он держал модель кругом вертящегося дома. Эту группу программа маскарада объявляла так. Мом, видя человека, смеялся. Для чего боги не сделали ему на груди окна, сквозь которые бы в его сердце можно было смотреть? Бык смеялся, для чего боги не поставили ему на грудях рогов и тем лишили его большей силы. А над домом смеялся, отчего нельзя его так сделать, что если худой сосед, то его поворотить в другую сторону. За этой группой следовал Бахус, олицетворяя смех и бесстыдство. Картина представляла пещеру Пана, в которой плясали нимфы, сатиры, вакханки. Сатиры ехали на козлах, на свиньях и обезьянах. Колесница Бахуса заложена была тиграми. Здесь вели осла, на котором сидел пьяный Селен, поддерживаемый сатирами. Наконец, пьяницы тащили сидящего на быке толстого краснолицего откупщика. К его бочке были прикованы корчемники и 6 крючков. Следовали целовальники, 2 стойки с питьем, на которых сидели чумаки с балалайками. Эту группу заключал хор пьяниц. Третья группа представляла действие злых сердец. Она представляла ястреба, терзающего голубя, паука, спускающегося на муху, кошачью голову с мышью в зубах и лисицу, давящую петуха. Эту группу заключал нестройный хор музыки. Музыканты были наряжены в виде разных животных. Четвертое отделение представляло обман. На знаке была изображена маска, окруженная змеями, кроющимися в розах, с надписью «Пагубная прелесть». За знаком шли цыгане, цыганки, пьющие, поющие и пляшущие колдуны, ворожи и несколько дьяволов. В конце следовал обман в лице прожектеров и аферистов. Пятое отделение было посвящено посрамлению невежества. На знаке были изображены черные сети, нетопырь и ослиная голова. Надпись была «Вред непотребства». Хор представлял слепых, ведущих друг друга. Четверо, держа замерзших змей, грели и отдували их. Невежество ехало на осле. Праздность и злословие сопровождала толпа ленивых. Шестое отделение было мздоимство. На знаке виднелись изображения. Гарпия, окруженная крапивой, крючками, денежными мешками и изгнанными бесами. Надпись гласила «Всеобщая пагуба». Ябедники и крючкотворцы открывали шествие. Подьячие шли со знаменами, на которых было написано «Завтра». Несколько замаскированных длинными огромными крючьями тащили за собою заряженных акциденцию, то есть взяточников, обвешанных крючками. Поверенные и сочинители ябед шли с сетями, опутывая и стравливая идущих людей. Хромая правда тащилась на костылях. Сутяги и аферисты гнали ее, колотя в спину, туго набитыми денежными мешками. Седьмое отделение было «Мир на выворот» или «Превратный свет». На знаке виднелось изображение летающих четвероногих зверей и человеческое лицо, обращенное вниз. Надпись гласила «Непросвещенные разумы». Хор шел в развратном виде, в одеждах наизнанку. Некоторые музыканты шли задом, ехали на быках, верблюдах. Слуги в ливреях везли карету, в которой разлеглась лошадь. Модники везли другую карету, где сидела обезьяна. Несколько карлиц с трудом поспевали за великанами. За ними подвигалась люлька со спеленутым в ней стариком, которого кормил грудной мальчик. В другой люльке лежала старушка, играла в куклы и сосала рожок, а за нею присматривала маленькая девочка с розгой. Затем везли свинью, покоящуюся на розах. За нею брел оркестр певцов и музыкантов, где играл козел на скрипке и пел осел. Везли химеру, которую расписывали маляры и песнославили рифмачи, ехавшие на коровах. Восьмое отделение глумилось над спесью. Знак был павлиний хвост, окруженный нарциссами, а под ним зеркало с отразившейся надутую харью с надписью «Самолюбие без достоинства». Девятая группа изображала мотовство и бедность. На знаке виден был опрокинутый рог изобилия, из которого сыпалось золото. По сторонам курился фимиам. Надпись гласила «Беспечность о добре». Хор шел в платьях, обшитых картами. Шли карты всех мастей. За ними следовала слепая фортуна, затем счастливые и несчастные игроки. Брели и нищие с котомками. Шествие замыкала колесница Венеры, сидящим возле Купидона. Колесницы были прикованы гирляндами цветов несколько особ обоего пола. Затем шла роскошь с ассистентами-мотами. Хор поющих бедняков и скупцов в характерных масках. За сим начиналось самое торжественное и великолепное из всего маскарада. Первую катилась колесница Юпитера. И затем следовали персонажи, изображающие Золотой век. Впереди виднелся хор аркадийских пастухов. За ними следовали пастушки, и шел хор отроков с оливковыми ветвями, славя дни Золотого века и пришествие Астреи на землю. 24 часа в блестящей золотом одежде окружали золотую колесницу этой богини. Последняя призывала радость, вокруг нее теснились толпой стихотворцы, увенчанные лаврами, призывая мир и счастье на землю. Далее являлся уже целый Парнас с музами и колесница Аполлона. Потом шли земледельцы с их мирными орудиями, несли мир и жгли в облаках дыма военное оружие. Затем следовала группа Минервы с добродетелями. Здесь были науки, художество, торжественные звуки труб и удары литавр предшествовали крестнице добродетели. Последнюю окружали маститые старцы в белоснежной одежде с лаврами на головах. Герои, прославленные историей, ехали на белых конях. За ними шли философы, законодатели. Хоры отроков в белых одеждах с зеленеющими ветвями в руках предшествовали колеснице Минервы и пели хвалебные гимны. Хоры и оркестры торжественной музыки гремели победоносные марши. Маскарадное шествие заключалось горой Дианы, озаренной лучезарными светилами. 3 дня двигалась эта процессия по московским улицам. Несмотря на холодную погоду, все окна, балконы и крыши домов были покрыты народом. Императрица смотрела на маскарад, объезжая улицы в раззолоченной карете, запряженной 8 неаполитанских лошадей с цветными кокардами на головах. Екатерина сидела в ало-бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездами на груди и в бриллиантовой диадеме. За нею тянулся огромный поезд высоких, тяжелых, золотых карет с крыльцами по бокам. Карет, очень похожих на веера, на низких колесах. В каретах виднелись распудренные головы вельможных царедворцев. Бархатные или атласные кафтаны, расшитые золотом или унизанные блесками с большими стальными пуговицами и так далее. В других 8-стекольных ландо сидели роскошно одетые дамы в атласных рабронах и колешах на проволоке, в пышных полонезах, в глазетовых платьях и длиннохвостых робах с прорезами на боку, с фижмами или бочками. Головы были также распудрены. Сзади карет стояли лакеи, одетые турками, гусарами, арабами, албанцами. В день этого народного маскарада во дворце была играна итальянская опера «Иосиф Прекрасный в Египте». Автору Волкову, по словам его биографа Новикова, маскарад этот стоил жизни. Разъезжая верхом для наблюдения за порядком маскарада, он сильно простудился, вскоре слег в постель и через 2 месяца скончался. Волков составлял программы этого маскарада не один. Его сотрудником был известный в то время драматург Александр Петрович Сумароков. Он был и первым директором Российского театра. Сумароков писал во всех родах поэзии. Современники ставили его наравне с Мольером и Расином, плакали от его драм и смеялись до слез, любуясь его комедиями. Большие похвалы ему воздавал и великий Вольтер. Про Сумарокова существует множество анекдотов, характеризующих его вспыльчивость и доброе сердце. Он первый ввел разговоры актеров со сцены на «Злобы дня». Так, узнав, что дети профессора Крашенинникова, известного описателя Камчатки, остались после смерти отца в бедности, он заставил одного из героев своей комедии сказать с подмостков сцены следующее. «Отец ездил в Камчатское и в Китайчатское государство, а дети ходят в Крашенине, и потому Крашенинниковыми называются». Монолог актера попал в цель. Кто-то из вельмож исходатайствовал пенсию несчастным у императрицы. Другой раз, встретив раненого офицера, который просил милостыню, он, не имея при себе денег, снял с себя мундир, шитый золотом, и отдал офицеру. А сам возвратился домой в кафтане своего лакея и тотчас же отправился во дворец государыне просить для бедного пособия. Несмотря на такие порывы великодушия, этот сострадательный человек в минуты гнева ломал палки на спинах своих бедных подчиненных актеров единственно за то, что они плохо декламировали стихи. Сумароков умер в Москве 1 октября 1777 года и похоронен в Донском монастыре. Могила его у самой задней ограды, прямо против святых ворот Донского монастыря. На месте, где был погребен Сумароков, теперь лежит профессор Московского университета Щепкин. Сотрудникам Сумарокову при составлении стихотворной программы «Маскарада», данного во время коронации, был тоже известный стихотворец Михаил Матвеевич Хирасков. Это был очень угрюмый, важный и напыщенный человек. Хирасков. Действительный тайный советник. 1733-1809 годы. Куратор Московского университета. Автор первого русского романа «Кадм и гармония», а также первых русских эпопей «Россиада» и «Владимир». В нежной юности с ним случилось очень странное приключение. Его нянька посадила на окошко, а в то время проходила толпа цыган, которые и похитили его. К счастью, вскоре вспомнили о цыганах, догнали их и отняли ребенка. Не случилось бы последнего, Хирасков пел бы цыганские песни, а не героев нашей истории. В доме Хираскова собирались по вечерам все московские литераторы и читали свои литературные произведения. И, как говорит Дмитриев, похвала Хираскова всегда ограничивалась одними словами — гладко, очень гладко. Хирасков, как и Сумароков, был страстный любитель до театральных представлений. При нем в университете существовал постоянный театр с богатым гардеробом, а также и свой собственный у него в доме. На первом театре играли студенты, и даже женские роли исполняли они же. Так известный впоследствии профессор Страхов на этом театре являлся в роли Семиры, очаровывая зрителей и самого автора Сумарокова. С подмостков этого же театра перешли на московский публичный театр два студента — Иванов и Плавильщиков. Первый был известен на сцене под именем актера Каллиграфова. Страхов нередко игрывал и в операх у Хирасского на домашнем театре, хотя не знал нот и не имел голоса. Вот как, по словам Страхова, происходили такие исполнения на сцене. «Хирасков непременно хотел, чтобы я исполнял в его опере «Добрые солдаты» первую роль молодого пролета. Надо было угождать доброму начальнику. И вот я разыгрывал ее пополам с превосходным университетским тенором Машковым, тогда еще гимназистом. Он пел мои арии за кулисами, а я лишь расхаживал по сцене, размахивал руками и молча разевал рот, как будто бы пел. Наш капельмейстер, глухой Карцелли, мастерски поддерживал оркестром нашу хитрость, и после никто из зрителей не хотел даже верить нашим проделкам. В первые годы царствования Екатерины II Москва увидела много новых построек. Так, в ознаменовании восшествия государыни на престол была воздвигнута на Солянке, на Кулишках, по плану архитектора Бланка, церковь во имя святых Кира и Иоанна. Храм был освящен митрополитом Амвросием в присутствии самой императрицы в 1768 году. В этой церкви сохраняется царское место, нарочно устроенное для этого дня. В этой церкви имеется предел во имя Живоначальной Троицы. Из надписи, находящейся на доске над дверями, видно, что на этом месте была церковь во имя Троицы, и что в пожар 1754 года она сгорела. и в 1758 году церковь опять возобновлена и освящена митрополитом Тимофеем. В год пребывания Екатерины II в Москве после коронации был издан указ о крытии гонтом в Москве и Китай-городе казенных и частных зданий, и в этот же год государыня повелела открыть воспитательный дом, сперва в Китай-городе, а затем уже в следующем году в Белом городе, в день рождения государыни. До этого времени никаких приютов для бедных детей и подкидышей не было. Только по указу Петра I их принимали в ничтожном числе и воспитывали в Новодевичьем и Андреевском монастырях. До Петра основал преемницу сирот митрополит Иов в Холмской Успенской обители. В Петербурге для бесприютных дом основан в 1714 году. В 1763 году в память выздоровления наследника престола была устроена еще Павловская больница за Серпуховскими воротами. Мысль основать воспитательный дом в Москве принадлежала Ивану Ивановичу Бецкому. В своей записке он просил государыню для постройки дома дать место, так называемый «гранатный двор». Последний стоял там, где теперь правая сторона воспитательного дома. Он принадлежал пушечному двору, основанному во времена царя Федора. С Васильевским садом подле Москвы-реки, со всею окололежащую казенную землею и строением, купно созданную от Адмиралтейства мельницею, что на Яузе, и старую городскую стену употребить в строение. Эта стена, вероятно, тогда еще существовала и простиралась от Белого города по берегу Москвы-реки к стене Китай-города. Васильевский сад был посажен отцом Иоанна Грозного, великим князем Василием IV. На постройку этого здания открылась добровольная подписка по церквам всей России. Сама государыня с наследником была первая вкладчица. Апреля 21-го 1764 года, в день рождения государыни, при громе пушек состоялась закладка здания. Генерал-фельдмаршал Салтыков первый положил камень в основании этого здания с надписью о значении времени заложения и с двумя медными досками, на которых было вырезано на латинском и русском языках следующее. Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская, для сохранения жизни и воспитания в пользу общества в бедности рожденных младенцев, а притом и в прибежище сирых и неимущих родительниц, повелела соорудить сие здание, которое заложено 1764 года, апреля 21 дня. В день закладки во знаменование благотворения было собрано более 50 бедных невест и отдано с приданным замуж за ремесленников. И затем более 1000 человек бедных в этот день были угощаемы обедом. В память закладки была выбита медаль с изображением на одной стороне поясного портрета государыни, а на другой стороне изображена была Вера, имеющая на голове покрывало и держащая в правой руке крест. Облокотившись на постамент при церковном здании, она повелевает человеколюбию, представленному в образе жены, поднять найденного на пути ребенка и отнести в основанный милосердием государыни дом. Вверху, кругом, видны слова Спасителя «И вы живы будете». Иоанн, глава 11, стих 19. Внизу, за чертою, сентября первого дня 1763 года, то есть день учреждения. В 1771 году при этом воспитательном доме был учрежден известным своими причудами и странностями Прокофьем Акинфеевичем Демидовым родильный институт. Демидов на это учреждение прислал Бецкому 200 тысяч рублей. Прокофий Акинфеевич Демидов на разные благотворительные учреждения в течение своей жизни пожертвовал около 1,5 миллиона рублей. Когда Демидов в 1772 году посетил воспитательный дом, то опекунский совет поднес последнему золотую медаль и благодарственные свидетельства, до сих пор сохраняющиеся в портретной галерее дома. Оно написано на пергаменте и украшено миниатюрной живописью, превосходно исполненную академиком Козловым. По поводу этого посещения было напечатано тогда в «Московских ведомостях» стихотворение под заглавием «Вывеска к жилищу Прокофья Акинфеевича Демидова». Вот начало этого стихотворения. «Демидов здесь живет, кой милосердие пример дает, свидетель в том несчастный дом». Польщенный таким приемом, Демидов подарил воспитательному дому большой каменный дом свой, находившийся на Донской улице, в приходе церкви Ризоположения. Несмотря на внимание и почет, который опекунский совет постоянно оказывал Демидову, последний своими причудами и дурачествами немало причинял ему огорчений и очень часто приводил это почтенное учреждение в недоумение. Так, например, узнав, что опекунский совет крайне нуждается в деньгах, обещал сперва дать взаймы 20 тысяч рублей, но вместо денег прислал в него 4 скрипки по числу членов — Вырубова, Умского и князей Голицына и Гагарина. В другой раз, в 1780 году, когда совет по приказанию Бецкого припроводил к Демидову оба его бюста, мраморный и бронзовый, с тем, чтобы он взял для себя один из них, то Демидов их не принял и отослал при следующем отзыве. «От московского воспитательного дома объявлено мне, чтобы я от господ опекунов взял бюст, и за оное приношу нижайшую благодарность, а паче за милость его высокопревосходительства Ивана Ивановича Бецкого. В третьем году, когда я был в Питере у Ивана Ивановича, при мне сделан гипсовый бюст. А сказывал он, что многим мраморные делают, и потому мне не надобно. О чем с моей благодарностью, хошь сие, хошь напишите высокопочтенному совету, а паче Ивану Ивановичу, вон и не входит, и мне не пишет, какой из того план хочет сделать. Для того ли, что живущий мой дом по смерти моей считаться будет к воспитательному дому? Я же скоро умру, и об этом его превосходительство сказывал. Он смеялся, кто прежде умрет. Итак, с высокопочитанием и моею преданностью остаюсь». Демидов умер в 1786 году, погребен в Донском монастыре за алтарем Сретенской церкви. После него осталось несколько сыновей и дочерей. Он был женат 2 раза. Сыновья Демидова воспитывались в Гамбурге и, возвратясь в Россию, с трудом говорили на родном языке. Демидов не любил их и давал им почти нищенское содержание. Императрица приказала ему выдавать более приличную сумму на их часть. Демидов купил им по 1000 душ и вместе с тем запретил показываться к себе на глаза. Дочерей своих отдал замуж за купцов и фабрикантов. Но когда одна из последних объявила, что она выйдет лишь за дворянина, то он отыскал первого такого попавшегося, Станиславского. Демидовым выстроены также примыкающие к квадрату постройки карделожи. После Демидова и другие стали приносить свои пожертвования в кассу воспитательного дома. Так 3 марта 1774 года ночью от неизвестного прислано было к Бецкому письмо с препровождением в особом ящике 10 тысяч рублей, половина золотом, а другая ассигнациями. Как письмо, так и ящик запечатаны были печатью, изображающую солнце, освещающее шар земной, с надписью «Non sibi sed populi», по-латински «не для себя, а для народа». Письмо было написано по-французски. В нем неизвестный благотворитель, между прочим, говорит: «Не спрашивайте меня, государь мой, об моем отечестве. Я произведен на свет не всей обширной империи, но отечеству моему должен я только рождением, а России обязан тысячью несравненно превосходящих выгод». Сверх 10 тысяч рублей, доставленных при этом письме, неизвестный благотворитель обещал прислать в другой срок 29 июня 1774 года еще 20 тысяч рублей и в третий срок 3 октября также 20 тысяч рублей. Это пожертвование вызвало со стороны Бецкого самую оживленную переписку. Заявлением глубокой благодарности благотворителю, напечатанной в то время в прибавлении к Санкт-Петербургским ведомостям. В числе воспитанников этого благотворительного заведения каждый год выпускается несколько с фамилией Гамбургцовых. Последнее дается питомцам по следующему случаю. В 1767 году, в августе 31-го, полдень, было подано привратнику дома неизвестным лицом запечатанное письмо с надписью «Императорского воспитательного дома высокопочтенным господам, членам Совета в Москве». В середине конверта было письмо, извещающее, что покойная светлейшая ланграфиня и наследная принцесса Гессен-Гомбургская Настасья Ивановна, урожденная княгиня Трубецкая, вручила сей неизвестной сумму денег с завещанием употребить ее на пользу бедных. С 1755 года сумма эта, отданная в рост, составила уже 10 тысяч рублей и представляется теперь в Совет на содержание из процентов всей суммы на вечные времена стольких воспитанников, сколько позволит сумма процентов. Совет исполнил волю благодетельной завещательницы и содержимых 20 воспитанников назвал гомбургцами. В 1767 году для управления этим благотворительным заведением был учрежден опекунский совет. В этом году Екатерина II неожиданно посетила заведение и в память своего посещения положила в кружку богатый вклад и двухлетнему питомцу Никите пожаловала 300 червонцев. Сам Бецкий воспитательному дому принес в дар в разное время 162 995 рублей. Памятники трудов и заслуг Бецкого не ограничились одной Москвой. В Петербурге он посвятил лучшие свои годы на попечение общества благородных девиц, Смольный монастырь. Бецкий родился в Стокгольме в 1704 году. Князь Трубецкой был отцом его, мать была шведкой, баронесса Вреде. Трубецкой вступил в брак во время своего плена при жизни своей первой жены. С вошествием Екатерины II Бецкий является в числе первых сановников императрицы. Иван Иванович Бецкий достиг маститой старости. Умер 93 лет от роду. Бецкий очень любил сельское хозяйство. На террасе дома его был устроен висячий сад, где он разводил шелковичных червей на листьях тутовых деревьев. В кабинете Бецкого была устроена по китайскому образцу духовая печь, в которой он посредством пара выводил из яиц цыплят. Бегание последних около него служило для него большим развлечением и обращало его мысли к другим птенцам, о презрении которых он так много потрудился. Вообще воспитывать бездомных была его страсть. Из числа таких его питомцев был и известный некогда обер-полицеймейстер Петербурга и впоследствии сенатор Иван Савич Горголи. Этот Горголи был образцом рыцаря и франта. Никто так не бился на шпагах, никто так не играл в мячи, никто не одевался с таким вкусом, как он. Он первый начал носить высокие тугие галстуки на щетине, прозванные его именем Горголиями. В 1808 году его посылали с каким-то поручением к Наполеону, бывшему тогда в Байоне, и по приезде оттуда его назначили санкт-петербургским обер-полицеймейстером. По природе он был очень добрый и давал много воли своим подчиненным. Вскоре по его назначении явилось в городе стихотворение, которое оканчивалось следующим двустишьем. «Как не любить по доброй воле Ивана Савича Горголи?» Когда это стихотворение попалось на глаза Горголи, то он, улыбнувшись, добавил: «А то он вам задаст же соли». Горголи был женат на одной из воспитанниц Ивана Ивановича Бецкого.